Хорошо, наверное, это правильно. Но вы оба, решая вопрос о звонке Брэнсоном, не особенно терзаетесь соображениями деликатности. В любом случае, расскажешь мне, как они отреагируют на предложение Зака. И слушай, если Зак еще никак не проговорился им о том, что у него сестра работает копом, пусть лучше не делает этого и впредь. Ладно, но не похоже, что Брэнсонов можно в чем-то подозревать. Мы ведь знаем убийцу. Все верно, но на всякий случай будем осторожными. А сейчас иди выполнять роль экскурсовода. Завтра увидимся. Выезжая из гаража, Ева пыталась понять, почему так остро восприняла сообщение Пибоди. Ведь ясно же, что это случайное совпадение. Но Ева ненавидела совпадения. Когда заключали контракт с Заком, Кларенс еще был жив. Никто из Брэнсонов не причастен к его смерти. Да и вообще, при чем тут Зак? «Нет, Ева, ты устала, и у тебя едет крыша», — сказала она себе. «Пора подумать о чем-то другом, более предметном». Ева редко возвращалась домой среди дня. Услышав негромкую музыку, заполнявшую холл, она удивилась, но потом решила, что, видимо, таким образом развлекается Сомерсет, когда никого нет дома. Перед тем, как подняться наверх, она, как всегда, бросила куртку на перила. Этот вредина замечал все мелочи, и теперь по куртке на перилах должен был понять, что она дома. Окликать его ей не хотелось. Зачем вызывать лишнее раздражение? Ева сама не любила, когда ее дергали по мелочам и отрывали от дела, так что здесь у них с Сомерсетом был паритет. Ева свернула в коридор, где находилась оружейная комната Рорка. Скрытый за высокой двойной дверью комплекс помещений с тиром всегда вызывал у нее странные ощущения. Сюда имели доступ только трое — сам хозяин, Сомерсет и она. Коллекция оружия Рорка была зарегистрирована и имела официальный статус. По крайней мере, теперь. Но Ева не знала, насколько легально в свое время были приобретены составляющие этой коллекции. Она очень сомневалась насчет абсолютной законности происхождения экспонатов. Конечно, коллекция была оформлена в установленном порядке, и здесь не могло быть придирок в правовом отношении. И тем не менее, Ева спохватилась, что в ней опять говорит узколобый коп-законник, который, по идее, при входе в этот дом должен автоматически умирать. Она прижала ладонь к сенсорной пластинке, дождалась, когда на индикаторе появился зеленый свет, затем набрала свое имя и номер кода. Компьютерное устройство сверило данные, и дверь открылась. Комната напоминала настоящий арсенальный музей, где были собраны образцы оружия разных веков. Под стеклом, в изящных шкафчиках и на стенах поблескивали или тускнели ружья, пистолеты, кинжалы, лазеры, мечи, пики, булавы и многие другие неподвижные, но выразительные, рукотворные проявления неуемной страсти человека к уничтожению себе подобных. Ева вспомнила свое первое впечатление, когда Рорк показал ей это хранилище. В ней тогда боролись два начала — разум и инстинкт. Все тот же подозрительный полицейский внутри ее твердил, что Рорк в прошлом мог быть киллером, а влюбленная женщина считала, что это невозможно. Впервые он поцеловал ее здесь, в своем частном музее войны, и после того поцелуя она уже не могла быть объективной ни в чем, что касалось Рорка. Ева окинула взглядом экспонаты. По закону о запрете оружия многие из них считались бы незаконно хранимыми, если бы весь набор не был оформлен в качестве коллекции. При виде этих образцов возникало впечатление о нелепице. Некоторые орудия убийства по своей конструкции и весу, но сделаны, например, из кожи, превосходили в потенциальной убойной силе изделия из металла, но не числились в списке запрещенных лишь из-за состава материала. Конечно, по идее, следовало запрещать любое оружие, которое уже только по своему классическому назначению могло провоцировать кого-то на убийство. Но вся история человечества и случай с Лизбет Кук тут не был исключением. Показывала, что отдельно взятый человек всегда мог найти оригинальный способ умертвить себе подобного. Изобретательность людей в этом направлении была неистощима, и отнюдь не всегда она укладывалась в рамки того неповоротливого понятия, которое было принято называть законом. Ева достала из сумки футляр, взятый в лавке наладчика, и попыталась примерить его к некоторым из образцов. В конце концов, круг ее поисков сузился до трех похожих по размерам предметов, но тут послышался звук открывавшейся двери. Собравшись уже рассердиться на Сомерсета за то, что он помешал ей, Ева увидела, что в оружейную вошел Рорк. «Я думала, ты в офисе», — нахмурилась Ева. «Сегодня я работаю дома», — ответил Рорк и внимательно посмотрел на нее. Она выглядела уставшей, озабоченной и очаровательной. «Может, ты собралась поработать дома? Или просто решила позабавиться с оружием?» «Мне попался вот такой чехол», — Ева положила свою находку на стол. «Уж коли ты здесь, я быстрее определю, из-под чего он. Предположительно, это старый армейский бластер или что-то в этом духе». «Американский?» «Скорее всего, да. Я спрашиваю, потому что европейские образцы несколько отличаются от американских». Рорк подошел к одному из стеклянных шкафчиков и достал оттуда экспонат со сдвоенным стволом. За последнее время на вооружении армии США имелись два типа ручных бластеров. Оружие второго поколения было более легким и точным. Вот смотри, инфракрасная система наведения, сила стрельбы варьируется. Например, можно поставить 100-килограммового мужика на колени, оглушив его минут на 20. А можно пробить огромную дыру в самом крупном носороге. Это оружие может быть настроено на точечный удар, а может разнести все в радиусе десятков метров. Рорк протянул Еве бластер, чтобы она разглядела его получше. Весит не более 2,5 килограмм. «А как он заряжается?» — спросила Ева. «Гнездо для обоймы в рукоятке, как в старом автоматическом оружии». Ева повертела бластер в руках и примерила к нему принесенный из лавки наладчика чехол. Оружие поместилось в футляре, как нога в привычном ботинке. «Похоже, с такой штукой можно отразить любое нападение». «И много таких игрушек ходит по рукам?» — спросила она. «Это зависит от того, насколько ты веришь правительству США», который утверждает, что основная часть данного оружия была изъята в вооруженных силах и уничтожена. Но если ты в это веришь, значит, ты не тот циник, которого я знаю и люблю. Ева хмыкнула. «Я хочу его испробовать. У тебя есть патроны?» «Конечно. Поехали в тир». Рор взял оружие и чехол, подошел к стене и нажатием кнопки отодвинул панель. Здесь была шахта лифта. В кабинете лифта Ева спросила. «Тебе не нужно возвращаться на работу?» «В том-то и прелесть положения хозяина, что решаешь это сам», — улыбнулся Рорк. «А что означают эти пробы оружия?» «Может, ничего не означают. Это все окажется пустой тратой времени. Нам с тобой не следует терять время впустую». В отличие от остального дома, при отделке тира Рорк не позволил себе никаких изысков. Здесь все было спартанским и предназначалось только для конкретного дела. Рорк включил свет, прошел к огневой позиции и установил оружие на длинную черную консоль. Достав из шкафа коробку с патронами, он вставил обойму в рукоятку. «Все, полностью заряжено. Тебе остается только определиться с целью и нажать кнопку. Это оружие очень эффективно и быстро приводится в действие. Но если опасаешься нападения, то такую пушку нужно заранее держать наготове. Впрочем, при хорошей реакции ты можешь успеть достать ее, прицелиться и выстрелить первой. Но на все это у тебя считанные секунды. Попробуй, разряди пару раз». Рор достал наушники и очки. Протянул их Еве и спросил. «Тебе установить голограмму или неподвижную мишень?» «Дай голограмму. Парочку нападающих ребят. Действие в ночной темноте». Рор набрал программу цели. Он подобрал двух здоровенных молодчиков, которые, однако, несмотря на массивную комплекцию, передвигались весьма шустро. Их изображения появились с двух сторон. Быстро наведя прицел, Ева покончила с ними моментально. «Это слишком легкий вариант», — заявила она. «Нужно быть одноруким кривоглазым идиотом, чтобы промазать». Рорк набрал другую программу. «Давай попробуй еще раз», — предложил он. Ева приминалась ноги на ногу и пыталась представить себя в роли испуганного старого человека, собиравшегося убежать. Первый из богоев на голограмме мгновенно появился из тени, двинувшись прямо на Еву. Она быстро сменила позу, выстрелив в него почти лежа, а затем несколько раз перевернулась, ожидая появления второго нападающего. На сей раз схватка происходила на меньшем расстоянии. У него в руках оказалась металлическая бита, которой он начал размахивать. Но Ева легко выкатилась из-под удара и метким выстрелом разнесла молодчику голову.